Глава 11. Мне снился странный сон. Будто у меня нет руки, дико болит все тело, а жизнь вытекает тонкой струйкой из пробитой в трех местах печени. На моей голове был разбитый костяной шлем, в глазах троилось, тошнило, и, судя по острой колющей боли, осколки шлема впились мне в скальп. Ноги то и дело подгибались, и то, что я куда-то шел, было настоящим чудом. Ну как шел? Вели. Двое дюжих хмурых воинов молча тащили меня по подземным коридорам. Один периодически вливал в меня какие-то зелья, второй хлестал по щекам, стоило мне начать клевать носом. Очень хотелось перестать трепыхаться и провалиться в блаженное беспамятство, но отключиться не давали три вещи – войны, долг и клятва. С мучителями было все понятно. Они меня куда-то тащили, пичкая по пути всевозможной алхимией. Долг давлел надо мной, как карающий меч древних. Я уже не помнил, что именно должен был сделать, но образ меча так и стоял перед глазами. Ну а клятва? Клятва будто грела изнутри, подпитывая и давая силы. В какой-то момент подземный ход сменился головокружительной ездой на вагонетке. Потом был солнечный свет, резанувший по отвыкшим от него глазам, минутная слепота, характерный запах парамобиля. Поездка на машине была сродни пытке. Каждая кочка бередила только-только затянувшиеся раны, а голова превратилась в одну сплошную мигрень. Полегчало только тогда, когда на лоб легли чьи-то прохладные ладошки. Вот только полегчало телу, а сознание начало стремительно куда-то выдавливать, да так, что я запаниковал. Расслабился только тогда, когда почувствовал заворочившегося в глубине души ягуара. Леший. Призрачная связь. Поняв, что происходит, я перестал сопротивляться, и меня вышибло из тела воина словно пробкой. Последнее, что я не то почувствовал, не то услышал, были слова Якова Ивановича. «Неужели получилось?» Признаться, когда я оказался в теле лешего, я не на шутку струхнул. Поначалу просто не понял, что произошло, а потом боль и томительное ожидание вытеснили все мысли. Зато сейчас, вырвавшись из тела лешего, я понял, как работает преданность и призрачная связь. Почувствовав интерес, я мысленно потянулся сначала к Оуту. Судя по эмоциям капитана, ему было сильно некогда, но он все же послал волну поддержки и уверенности. На душе стало приятно, и я, послав Оуту заряд бодрости и спокойствия, усилием воли прервал сеанс связи. Следующим попробовал пробиться к Роме, но потерпел сокрушительное фиаско. Саму связь наладить удалось, но вот сознание Дубровского. Оно больше походило на колючий шар из магических конструктов, боевых плетений, клокочущей энергии и постоянно сменяющихся эмоций. И чем больше я удерживал связь, тем сильнее меня засасывало в этот шар. Усилием воли толкнув Романа спокойствием и уверенностью, я с трудом разорвал связь и открыл глаза, уже зная, где окажусь. Ого! Я с опаской посмотрел на статую Ромы, в которую чуть было не влетел. Это было опасно. Прислушавшись к Дубровскому, я уловил нотки облегчения и тяжело вздохнул. Я на арене, а значит, пришло время немного разрядить Рому. Затылком я чувствовал изучающий взгляд Риф, но поворачиваться не спешил. Сначала дело. К дадах! Стоило мне коснуться вытянутой руки Дубровского, как меня отбросило на середину арены. «Впрочем, ничего нового», — прохрипел я, неохотно поднимаясь на ноги и упрямо направляясь к Роме. И как только Толстой терпит эту экзекуцию каждый день. «Знаешь, Риф, я посмотрел на все еще дующуюся на меня девушку. Мне кажется, Толстой мазохист, иначе не знаю, как можно выдержать эту пытку». Стоило мне подумать про Ивана, как на периферии сознания возник тусклый огонек интереса. Причем шел он одновременно и от Романа, и не от Романа. Будто кто-то использовал Дубровского как передатчик. «Иван, что ли?» – пробормотал я, изучая этот огонек. «И часто он сюда приходит?» Огонек тем временем налился силой и неожиданно исчез с легким хлопком, а вместо него передо мной появился Толстой. «Ого!» — я с уважением покачал головой. «Я смотрю, ты время даром не терял». «Шутишь?» — фыркнул Иван, крепко пожимая мне руку. «Каждый день Рому разгружаю. Мне кажется, он уже начал структурировать обрушившуюся на него энергию». «То-то, я смотрю, он превратился в колючий шар», — покивал я. «А то раньше скульптура скульптурой». «Кстати, о скульптурах», — тут же помрачнел Иван. «Не сумел я браться в Кроу расколоть. Какая-то чужая магия, непонятная. Их статуи превратились в несокрушимый лед». «Даже так?» — удивился я. «Как у вас вообще дела-то?» «Да нормально», — пожал плечами Толстой, вместе со мной направляясь к Дубровскому. «Гимназию сейчас знаю лучше, чем свое родовое поместье». «Гоняют», — с сочувствием усмехнулся я, вспомнив последние дни, проведенные в гимназии. «Не то слово», — поморщился Толстой и хмуро добавил, «будто на войну готовят». Некоторое время мы шли молча, каждый думая о своем. Я думал о северянах, о гильдейских, о дворянах, о заставе, о своем наделе и о перевертышах, ну и про острог немного. О чем думал Иван, я не знал, но, судя по кипящим в нем эмоциям, о чем-то волнительном. «Ольгу отстранили от занятий», — наконец-то произнес Толстой, решившись, видимо, поделиться со мной. «Сидит под домашним арестом». «Ну и правильно», — немного подумав, ответил я. «Она какая-то странная. Уроки вела как-то сумбурно, то руны, то конструкты, то базовые плетения. Про наши допы вообще молчу. У меня сложилось впечатление, что она на тебя зуб точит». «Знаю», — кивнул Иван. «Я пробрался к ней в комнату». «Ты что?» – ошеломленно переспросил я. «Пробрался к ней в комнату», – терпеливо повторил Толстой. «Вань, ты дурак?» «Ты не понимаешь», – горячо возразил Толстой. «Мне надо было проверить ранг своей антимагии». Он продемонстрировал мне свои наручи. «Ой, да ладно», – не поверил я. «Ты и так прекрасно его знаешь. У тебя есть Стелла, у тебя есть твой садистский артефакт, у тебя есть наручи, в конце концов». «Наручи-то при чем?» «Ну как это?» — усмехнулся я, вспоминая, сколько времени у меня ушло на то, чтобы разобраться, что не так с чистыми наручами Толстого. «А как же вшитое плетение опознания?» Толстой тут же покраснел. «Это было еще до того, как мы вместе бились», — пробормотал он. «Ну а потом забылось как-то. На самом деле, я так толком и не разобрался, что за конструкт был интегрирован в наручи Толстого». Но в том, что артефакт собирает и при первой удобной возможности передает информацию, у меня не было и капли сомнений. «Ладно, Вань, дело прошлое. Ты от темы-то не уходи. Пробрался ты к ней. А дальше-то что?» «Ну, Иван залился краской уже по-настоящему. Момент немного неудачный вышел. Он смущенно покосился на прислушивающуюся к нашему разговору Риф и понизил голос. «А ты знал, что у учителей в комнатах имеются личные душевые?» «Ого! Я с интересом посмотрел на Толстого. Значит, говоришь, момент неудачный?» «Очень неудачный», — подтвердил Иван. «Она не ожидала, испугалась, а полотенце взяла и упала». «Хм», — я покачал головой. «По-моему, очень даже удачный». «Ну, как сказать», — засмущался Толстой. «Неудобно вышло». «Ох, чувствую, ты свою антимагию на все 200 там проверил, да?» «Чудом жив остался», — радостно подтвердил Иван. «Повезло, что она разрывалась между полотенцем и действительно сильными конструктами». «Да уж, Вань», — я вспомнил фигуру Ольги Ивановны, — «я бы на твоем месте». На этом моменте я прервался, ощутив, как мне в затылок уперся тяжелый взгляд Риф. «Я бы на твоем месте закрыл глаза и вышел. Нет, не так. Я бы на твоем месте вообще не полез в комнату учительницы. Нет, я бы вообще даже бы и не подумал». «Да-да», — усмехнулся Толстой с опаской, покосившись на Риф. «И не сомневаюсь». «И чем все закончилось?» «Да ничем», — покраснел Иван. «В перерывах между магическими атаками я предложил ей поговорить, но мое предложение не нашло у нее понимания». «В следующий раз предложи ей поговорить, когда она будет одета», — не удержался я. «Сбежал, да?» «Тактически отступил», — поправил меня Иван. «Но я еще вернусь». «Опа!» Я присмотрелся к Толстому и обнаружил в его эмоциональном фоне влюбленность. «Ты что, запал на нее?» «Тише ты!» Уши Толстого заолели, а сам он бросил на Риф стыдливый взгляд. «Чего так орешь? И вообще...» «Вань, не советую». Я понимал, что сейчас, возможно, обрубаю Толстому крылья, но посчитал нужным поделиться своим мнением. «Во-первых, у нее явно пунктик к твоей семье. Во-вторых, она банально старше тебя лет на 10. В-третьих, она учительница, а ты гимназист. Такое не одобряется». «Да я знаю», — вздохнул Толстой. «Но тянет меня к ней, понимаешь?» «Ваня», — я посмотрел Толстому прямо в глаза. «Будь готов, что это может быть изощренной игрой против твоей семьи. Мы не знаем ее мотивов. Но в мозге она тебе тогда лезла грубо и дерзко, безо всяких церемоний». «Олечка, она такая», — с глупой улыбкой подтвердил Толстой, а мне не оставалось ничего другого, как впечатать себе в лоб раскрытую ладонь. «Ну как мне объяснить дворянину, что Ольга Ивановна ему совсем не пара, и что то, что сейчас с ним происходит, банальные гормоны и пубертатный период?» «Да никак. Что я, подростков, что ли, не знаю? Слова для них не имеют значения, а тут еще и дворянин. Да еще и воин, который участвовал в нескольких рейдах. Да еще и красавчик». Я посмотрел на Ивана и покачал головой. Курс укрепления тела явно пошел Толстому на пользу. И сейчас передо мной стоял не 13-летний пацан, а высокий, атлетически сложенный 16-летний парень. Мда, попал пацан. «Вань, не надо, Миш», — Толстой посмотрел мне в глаза. «Я понимаю, что ты как лучше хочешь, но я своего решения не изменю. Поговорю с ней во что бы то ни стало. Ну смотри», — сдался я. «Только будь готов, что Ольга может тебе голову так закружить, что потеряешь ее к ксурам». «Разберусь», — самоуверенно заявил Толстой. «Ну, раз разберешься, удачи тебе». Я хлопнул его по плечу, подталкивая к Роминой статуе. «Бдыдыщ!» Не ожидавшего подставы Ивана отбросило почти на середину арены, к стоящим там валунам. Риф, сидящая на одном из них, с интересом покосилась на заворочившегося на песке Толстого и, продолжая делать вид, что меня нет, вернулась к полировке своего меча. «Ничего, я не гордый, сам подойду, только чуть позже». Я сумел выдержать 3 прикосновения, в то время как Толстой все 7. В перерывах между разрядами я рассказывал ему про острог, а он про наш класс. Пылаева директор, видимо, спрятал, поскольку по острогу плыли слухи, что Адена отчислили. Вот только зачем, я не понимал. Мирон упрямо постигал физику и ежедневно вился около Тараса Ивановича. Как я и предполагал, он все хорошенько обдумал и вцепился в предоставленный ему шанс обеими руками. Шутка ли заполучить наставника по киберпротезам? Фил развил активную деятельность, чуть ли не поселившись в библиотеке. Так как обмен письмами был запрещен, наш бухгалтер дотошно вникал в грамоты о земных наделах и изучал карты прилегающих территорий с разведанными ресурсами. В общем, всеми силами готовился к освоению надела, как мы с ним и договаривались. Остальные одноклассники налегли на учебу, в особенности на боевые дисциплины, и стабильно посещали допы с директором и тренажерный зал. Пятерки канули в небытие, и сейчас в классе вырисовывались 3 явных лидера – Толстой, Уваров и Гидерика. Уваров брал харизмой и полной и безоговорочной поддержкой родовичей. Толстой в лидеры не просился, но к его мнению прислушивались, а в военных делах Иван считался чуть ли не самым крутым специалистом. Ну а Гидерика... Гидерика располагал к себе. Когда нужно, молчал. Когда требовалось кого-то подбодрить, рассказывал свежий анекдот. Ну а когда ситуация требовала решительных действий, не раздумывая, отдавал правильные приказы. Родовичам властно, но уважительно. Дворянам уважительно и как равный равному. А вольников и вовсе не трогал. И правильно, между прочим, делал, потому что это были мои люди. «Ты это, Миш...» Было видно, что это прикосновение для Толстого последнее. Вены вздулись, на лбу блестят бисеринки пота. «Выбирайся уже оттуда побыстрее, мы тебя ждем». «Выберусь», — пообещал я. «Завтра ночью придешь?» «Теперь только через неделю», — покачал головой Ваня. «Надо переварить энергию, медитации, все дела. Может, ранг выйдет поднять». «Лады», — кивнул я. «В следующий раз про северян обсудим». «Непременно», — согласился Толстой и прикоснулся к Дубровскому. «К дадах!» На этот раз Иван не отлетел, а просто взорвался 1000 светящихся кристаллов. Я же, подобрав с песка меч, направился к Риф мириться. В какой уже раз убеждаюсь, что девушки — самые загадочные существа в мире. Их невозможно просчитать и уж тем более предугадать. Риф игнорировала меня долгих 3 часа. Чего только я не делал. Давал полный логический расклад, почему она не права. Детально аргументировал свою позицию. Извинялся, в конце концов, но все было тщетно. Но стоило мне пробурчать себе под нос что-то типа «Ну и бог с тобой, сам потренируюсь перед боем с блатными», как мне в затылок тут же полетел кинжал. Я увернулся от остро заточенной полоски стали и с радостью принял клинок Риф на свой меч. И закипел долгожданный бой. Ну как бой, скорее танец. Наши мечи порхали как перышки, а глаза, казалось, навеки прикипели друг к другу. И чем дольше мы бились, тем больше озарений мне приходило. Давать пусть даже самый полный логический расклад, почему девушка не права, ошибка. Аргументировать свою правоту – ошибка. Злиться, психовать, повышать на нее голос – ошибка. Я словно поймал чувство просветления. С легкостью отбивал атаки Риф. Понимал, что обида Риф – это в первую очередь волнение за меня и страх. Страх, что я больше не приду. Значит, я ей не безразличен? Более чем уверен, что, услышь мои мысли, любой парень тут же поднял меня на смех. Ну, кроме, пожалуй, Вани Толстого. Но мне было плевать. Главное, что Риф заботится обо мне, пусть даже и в своей бескомпромиссной манере. А значит, бамц! Увлекшись, я закономерно потерял бдительность и пропустил обманный удар в скулу. Вот только Риф, вместо того, чтобы располосовать мне лицо, довернула меч, и клинок шлепнул меня плашмя. «Пожалела?» — поморщился я, смотря на принцессу. Риф молча покачала головой и побрела к валунам. На свой излюбленный камень запрыгивать она не стала, вместо этого сев на повалившийся обелиск. Села и уставилась куда-то за горизонт. Я же, постояв немного посреди арены, пошел за ней и, немного помедлив, уселся рядом. Риф смотрела куда-то вперед, и я, поддавшись очарованию момента, проследил ее взгляд. Раньше мне не удавалось увидеть, что находится за ареной. Видел лишь стену песка, туман, да слышал приглушенный рев толпы. Сейчас же, чем дольше я смотрел вперед, тем яснее видел, как сквозь полевой туман проступает силуэт огромных солнечных часов. Падающая тень медленно ползла вниз. Риф кивнула на часы и вздохнула. «Мало времени», — уточнил я. Принцесса посмотрела на меня, взяла свой клинок и провела по песку вертикальную полосу. Тень часов дотянется до арены. Риф неохотно кивнула и стиснула рукоять меча. «Опасность? Сюда кто-то придет? Откроется портал? Ты не бойся, я тебя защищу». Девушка метнула на меня гневный взгляд и зло тряхнула своими выгоревшими на солнце волосами. «Правда защищу». Во взгляде Риф мелькнула злость, сомнение, страх и слезы. «Риф, я обещаю». Договорить я не успел. Принцесса вскинула меч, мгновенно перейдя в атаку, и я вынужден был кувыркнуться назад, а потом и вовсе уйти в глубокую защиту. «Дзанг, дзанг, дзанг!» С каждым ударом ее клинок порхал все быстрее, а мой наливался тяжестью, пока, наконец, очередной выпад Риф не пронзил мое сердце. «Стану сильнее!» Прохрипел я, чувствуя, как меня тянет куда-то вверх и вправо. «Обещаю!» Я еще летел, балансируя на грани сна и яви, но уже точно знал, о чем буду говорить с перевертышами. И словно вдогонку, в памяти всплыли слова Лешего. «Они помогут тебе найти сердце рода. Что ж, теперь я точно готов».